сказал Клейборн. Кстати, я так что столкнулся с ней на парковке. Она пригласила меня сегодня поужинать. Эймс ничего на это не ответил, за него говорили резко поджатые губы. И тут зазвучал внутренний голос Клейборна. «Зачем ты сказал ему это?» «Очевидно, что он привязан к этой девушке. Тебе был нужен союзник, а теперь ты заполучил ревнивого соперника». Он быстро улыбнулся, стремясь сгладить неловкость, вызванную его заявлением. «Но важно не это. Мы должны, как здесь говорят, вылизать сценарий. Если вы готовы изменить некоторые строки, на которые я указал...» «Указали...» Враждебность Эймса сделалась явной. «Все эти разговоры насчет замены, скрытого смысла, реактивных образований, все звучит как медицинское заключение. Простите, я лишь хотел... Не надо чертить диаграммы. Вы все-навсего врач, не так ли?» Эймс покачал головой. «Психиатры, как экономисты, метеорологи, сейсмологи — это просто люди, которые разгадывают загадки с помощью тех или иных приспособлений. Когда-нибудь все это, что вам недоступно, смогут делать компьютеры». «Меня это устраивает», — Клейборн был невозмутим. «Но сейчас это нам не поможет. Я хотел бы остановиться на том, какую роль вы определили Джан. Главное — смягчить жестокость. Невозможно. Я рассказал вам, Вице не хочет, чтобы она была». Клейборн пожал плечами. «Тогда надо переменить акценты». «Что это значит?» «Основная проблема с подобными фильмами заключается не в самой жестокости, а в отношении к ней. Сегодня главная опасность стоит в том, чтобы антиобщественное поведение стало способом решения любых вопросов. Герои, антигерои, злодеи — все добиваются успеха, взяв закон в свои руки. Мы можем воспринимать поведение Норман таким, как оно есть, не затупляя его нож и не стирая с него кровь, но не надо оправдывать его». Теперь Эймс слушал его, и Клейборн быстро продолжил. «Давайте хоть раз скажем правду. Признаем, что убийство ничего не решает, и в нем нет ничего героического. И Норман Бейтс не тот человек, которому следует завидовать или подражать. Если об этом не забывать, то не так-то уж и много придется переписывать. Всего-то и нужно слегка изменить акценты, изобразив его одержимым, страдающим человеком, чьи неадекватные поступки приносят ему страдания, а не удовлетворение». «Это все, что вы можете посоветовать?» Я им сделал недовольную мину. «Перевести часы на 50 лет назад и сказать зрителям, преступление не окупается». «Может быть, пришло время именно так и поступить. 50 лет назад было намного меньше убийств. Если они и совершались, то в основном профессиональными преступниками. Теперь пришло время любителей. Все, от начинающего террориста до уличного мальчишки, готовы пролить чужую кровь ради того, чтобы повысить свой статус. Потому что наши фильмы, телевидение, книги и пьесы говорят им, что насилие приносит прибыль». «Вы когда-нибудь слышали о поколении Я? Вот что сегодня продается. И только это. Черт побери. Я не набожный человек, но знаю, что Библия по-прежнему возглавляет списки бестселлеров. И она громко и четко возвещает: возмездие за грех смерти». Эймс внимательно смотрел на него. Это был не взгляд ревнивого поклонника. Он выражал присущее каждому писателю желание защитить свою первую любовь, работу, которую он только что завершил. «Понимаю. На самом деле вы говорите то же самое, что говорил старина Сесиль Блаунт де Миль, завидев цензоров. Демонстрируйте оргии, но позаботьтесь о том, чтобы показать последствия, и вы правы насчет изменений. Нужно доработать те сцены, в которых показаны реакции Нормана. Меньше злорадства, больше печали». Он помолчал. «Скажите откровенно, он на самом деле все это перенес?» Клейборн задумчиво кивнул. «В своей практике я не встречал более несчастного человека». Роймс вздохнул и снова взял сценарий. «Хорошо, я еще поработаю. Если не возникнет каких-нибудь проблем, завтра закончу. Будут проблемы, звоните. Клейбер направился к двери. Не стану вам мешать. Он покинул офис и двинулся в сторону холла. Впервые после вчерашнего вечера он ощутил, как в нем возрождается надежда. По крайней мере, часть его миссии была выполнена. Сценарий будет улучшен, и ему удалось сохранить доверие Роя Эймса. Но не Нормана. Вот это проблема. Если бы можно было поговорить с ним, успокоить, объяснить, что сценарий будет изменен, убедить, что ему нечего бояться и нечем возмущаться, возможно, но не более того, это и сработало бы раньше, чем что-то произойдет. Но для этого нужно найти его первым. Вот только где? Иголки прячутся в стогах сена. Искать их, значит, напрасно терять время. Самый простой способ — вытащить иголку при помощи магнита. Клейборн вышел на Судейную улицу, и тут его осенило. Магнит находился прямо перед ним. Сама студия была магнитом, который должен притянуть Нормана. Не нужно даже пытаться выслеживать его частным порядком или официально. Норман сам придет на студию. Если Норман до сих пор не предпринял никаких действий, то, возможно, лишь потому, что он только что приехал. Но он уже здесь, и когда припаркует свою машину... Лейберн посмотрел в сторону главных ворот. Возле них стоял охранник, подсказывавший водителям подъезжающих машин, где им парковаться. Были, конечно, и другие ворота, он уже видел их и знал, что охраняются они так же. Однако это ничего не значило. Норман не будет и пытаться проникнуть внутрь сквозь ворота. Клейборн повернулся и зашагал к дальнему концу парковки, осматривая по пути кирпичную стену, ограждавшую территорию студии. Стена была прочной, высокой и толстой, но толщина здесь ни при чем. Ведь не будет же Норман проделывать в стене дыру. А вот высота не гарантировала защиту. С помощью веревки или лестницы можно было незаметно забраться на любую из этих стен. Парковка охранялась круглые сутки. Однако, оказавшись наверху, совсем нетрудно дождаться, когда все стихнет, спрыгнуть с внутренней стороны и спрятаться где-нибудь на студии. Клейборн шел мимо череды бетонных сооружений, в которых размещались офисы, склады, студийный гараж, гардеробный, гримерный. Многие из этих зданий были снабжены наружными лестницами, которые вели в проекционные и монтажные помещения. Возле построек стояли грузовики, трейлеры, прицепы и мини-фургоны. Позади них виднелись огромные павильоны с подвесными лесами для установки осветительной аппаратуры и контейнеры для киносъемочного оборудования. Свернув направо, Клейборн оказался на безлюдной, неохраняемой территории с декорациями. Улица в вестерн-стиле с баром, конюшней, закусочной, гостиницей, танцзалом, банком, офисом шерифа. Подаль виднелась площадь небольшого городка с приветливыми фасадами белых домов, окруженных газонами и кустами, церковь с высокой колокольней, эстрадная площадка в лесистом парке. За ними тянулась улица крупного города с магазинами, театрами, многоквартирными домами, а еще дальше расположились полдюжины площадок меньшего размера с декорациями иностранных городов. Да здесь миллион мест, где можно спрятаться, и никакой охране не под силу охватить все. Перебравшись через стену, Норману нужно лишь перемещаться с места на место, стараясь при этом не податься никому на глаза. Скорее всего, так и было. Клейборн вполне допускал, что Бейтс провел ночь в постели Энди Харди, а сейчас, возможно, прятался в одном из многочисленных студийных помещений. Если студия... магнит, то она также стог сена, в котором гораздо легче укрыться, чем где-либо еще. Иголка будет здесь в безопасности, но при этом еще более опасной для других. Иголки и острые, у них есть глаза. «Ну и у меня тоже», — сказал сам себе Клейбер. «Наблюдай и жди». Еще рано было паниковать, не было никаких подтверждений его догадкам.